Глава вторая. Увидеть Париж и... Дед, вертя указку в руках, напоминал сельского учителя где-нибудь в Кривопупово Рязанской области. Валенки, шапка-ушанка и типичный дед мазает три зайца. Картина маслом. Мысленно хмыкнул Кайда, внимательно слушая инструктаж. Почему генерал решил провести разговор именно в учебном классе центра, для майора осталось загадкой. Прохаживаясь вдоль черной доски со следами плохо стертого мела, дед продолжал. «Как понимаю, инструктажи все прошли, местной спецификой прониклись. Вылетаете завтра?» «Так точно, товарищ генерал. Из Парижа через Касабланку в Банге. Как белые люди, кожаные чемоданы, какой предпочитаете напиток, сэр, шляпа из пробкового дерева а-ля плантатор», — улыбнулся майор. Носорог, как всегда, влез в разговор. «Ой, мамочки мои, чую замануха. Поселят фигвами, не то что кондишена нет, с простой водой напряженка». «Тяготы службы, месье Жан, не все коту масленица», — хихикнул Чупа-Чупс. «Да, пока командир в госпиталях, личный состав расслабился маленько. Дело поправимое», — констатировал генерал. «Решим проблему, Константин Петрович, подтянем дисциплину. Будут копать яму от забора до обеда, вширь», — поддержал игру Кайда. «А это правильно, это верное решение», — голосом товарища Саахова неожиданно откликнулся генерал. «Теперь к делу. Нашим военным атташе в посольстве полковник Смирницкий Вадим Иванович. Да, твой командир по краснодарской группе «Сигма» пограничного спецназа. Он полностью в курсе задания, но на контакт с ним только в случае необходимости. У вас полная автономность, впрочем, как и всегда. И еще в ближайшее время в Банге появятся наши, скажем, добровольцы из группы Вагнера. Если нужна будет силовая поддержка, то через полковника выйдете на добровольцев, но это край. Вертитесь, крутитесь сами, чай не дети». Боинг 737 заволновался корпусом, начав снижение. Кайда первый раз прилетел в Орли. По факту, аэропорт показался маленьким, в отличие от младшего братца Шарль де Голля. Трансфер в город был заложен в туристический тур, и, устроившись у панорамного окна на втором этаже автобуса, Кайда краем уха слушал разглагольствование гида. Автобус катил по скоростной дороге в центр города, и майор наблюдал, как из утренней дымки наплывает старина, Париж. Справа мелькнули высотки новых районов и потянулись запруженные авто и людьми проспекты и площади центрального района. Гид, молодая армянка с мощным акцентом, трещала без умолку, перечисляя достопримечательности за окном. Кайда, пробравшись по узкому проходу, словил паузу в монологе. «Уважаемая, меня несколько укачало. Будьте добры, сделайте остановку. Надо прогуляться несколько. До своего отеля доберусь на такси». Представительница некогда братского народа презрительно взглянула на майора. «Хорошо, скоро подъедем к отелю, где будем высаживать часть пассажиров. Там и выйдете». Пройдя два квартала, Кайда подошел к стоящему на парковке такси. В цеплячьего цвета Рено, сидя за рулем, дремал водитель, молодой араб в футболке клуба «Олимпик Лион». «Доброе утро, мне нужно на Лионский вокзал», — усевшись на заднее сиденье, мягко сказал майор по-французски. Парень, вздрогнув от неожиданности, коротко кивнул и, заведя мотор, щелкнул поворотником. Кайда пересек пешеходную зону перед четырехэтажным зданием вокзала, скосив глаза на квадратную башню с часами на все стороны, и оказался в огромном зале. Поднявшись на эскалаторе в зал номер 3, майор направился к зоне автоматической камеры хранения. Отыскав нужный бокс, он, опустив монетку в 5 евро, открыл дверцу шкафчика. Поменять местами свой рюкзак на лежащий в боксе такой же – дело было 3 секунд. Аккуратно закрыв дверцу, майор неспешно удалился. «Приятель, тут такое дело. Сделай мне прическу, ну, знаешь. Короче, чтобы выглядел как мачо. Я сам из Марселя, считай, простой работяга. Папаша автомастерскую оставил в наследство. С одной стороны, вроде бы и босс, а с другой... Если работников всего один, приходится самому в капоте ковыряться. Видишь, из-под ногтей так и не смог грязь удалить, сколько не тер щеткой с мылом. Кстати, у тебя только парикмахерская, маникюр не делаешь?» Тараторил Кайда, устраиваясь в кресле. Мастер, стройный парень, снисходительно улыбнулся. «Дружище, попал по адресу. Будет тебе мачо. Девчонке хочешь понравиться?» «Откуда знаешь?» «Такая история. Прошлым летом моя киса была у нас, в Марселе. Приехала на крутом Мерсе со своим бобром. Муженек ее – сущий свин». Сел под градусом за руль и наскочил на бордюр. Да так ловко, что правая шаровая накрылась. Они притащились в ближайший сервис. А там я с напарником. Бобер с расстройства еще виски накатил и отдуплился на диване в комнате отдыха. Мы с напарником подвеску снимаем, а кисуля рядом крутится. То ли скучно ей, то ли насолить муженьку захотела. В общем, флиртанули мы по полной. Машину, конечно, сделали. Бегемот очнулся, и они уехали. Думал, конец истории. А нет, кису зацепило. «Мистер, простите, но с бакенбардами надо расстаться. Для парижского мачо не годится, и усы лучше убрать. Готовы пожертвовать?» Парикмахер прервал монолог. «Ладно, согласен. Чего не сделаешь ради милой? Слушай дальше, старина. Закрутился у нас роман типа Джульетты с правильным пацаном Ромео». Майор наблюдал в зеркало напротив, мысленно поражаясь ловкости, с которой парижский цирюльник работал над его прической. «И вот на прошлой неделе моя девочка пишет вайбер, что муженек сваливает по делу в какую-то банги на целую неделю. Что за хрень, не знаешь?» Кайда сморщил лоб, играя напряжение. «Банги? Погоди, недавно слышал такое название. Вот точно, сержант из иностранного легиона в среду был. Ему по телефону часто девочки звонили. Он все жалел, не получается встретиться. Лечу в это банди по службе, аж на целый месяц». Парикмахер даже прекратил стричь, вспоминая. Майор удержал лицевые мышцы расслабленными. «Вечно правительство запихивает белые кепи в такую глухомань. Зато и зарабатывают парни, я слышал, неплохо. Готово, мистер. Как вам? По мне, вылитый мачо». Цирюльник ловко снял накидку. «Здорово, дружище. Просто класс. Я и не мечтал. Знаешь, пришла дикая мысль. А не стать ли мне блондином?» Кайда вертел головой, разглядывая себя в зеркале. «Хм, интересная идея. Давай попробуем», — задумался мастер, стянув губы в трубочку. Солнце вовсю веселилось, гоняя блики в витражных окнах Шарль-де-Голь. Пассажиры всех национальностей торчали перед электронным табло с расписанием, жевали круассаны, запивая ароматным кофе, листали глянцевые журналы, полные рекламы, флиртовали по-легкому, стояли в очередях перед таможенным контролем. Кайда с головой окунулся в аквариум огромного аэропорта и растворился в нем. Аэробус мощно рванул вперед и оторвался от взлетной полосы. Через 4 минуты в салоне включили яркое освещение. Лайнер плавно набирал высоту. Женский голос на французском известил, что полет до столицы Центральной Африканской Республики продлится 12 часов 5 минут, про температуру за бортом и ужин через полчаса. Майор огляделся вокруг, мазнув взглядом сидевших в соседнем ряду носорога и чупа-чупс. Порыжевший капитан, развалясь в кресле, увлеченно листал «Плейбой», а Морозов завязал разговор с симпатичной соседкой. «Налопаюсь и спать. 12 часов, мешок времени. Все можно успеть, гражданин-блондин», — хмыкнул про себя Александр, удобно вытягивая ноги.